Основы космической океанологии. За последние 2-3 десятилетия человечество все более пристальное внимание стало обращать на водную оболочку нашей планеты – Мировой океан. Причин этому много, и, по-видимому, одной из главных из них является настоятельная необходимость лучше познать сам океан, изучить происходящие в его глубинах и на поверхности процессы, подсчитать запасы минеральных и пищевых ресурсов и выяснить, как эффективнее использовать его в качестве транспортной магистрали. Сейчас, когда многие страны испытывают все более острый дефицит пищевого белка, когда истощаются ресурсы суши, когда на суше уже выработаны многие месторождения нефти и других полезных ископаемых, человечество возлагает все большие надежды на океан, на его богатство. Программы исследования Мирового океана во всех развитых странах расширяются стремительными темпами. Просторы Мирового океана непрерывно бороздят научно-исследовательские суда, сокращенно НИС, нескольких десятков стран. Только в нашей стране несколько сот больших и малых НИС участвуют в программах исследования океана. С помощью НИС за 200 лет, прошедших с начала научных исследований в Мировом океане, обследованы все, даже самые отдаленные его уголки. И, казалось бы, океанологи могут быть довольны сложившейся ситуацией. Но, к сожалению, это пока не совсем так. Даже такие большие флотилии НИС уже не могут удовлетворить современных потребностей науки. Дело в том, что площадь, которую занимает на земном шаре Мировой океан, огромна. Около 3/4 поверхности нашей планеты. Его площадь превышает 360 миллионов квадратных километров. А за один рейс НИС длительностью несколько месяцев можно обследовать только весьма незначительную ее часть. В глобальном же масштабе любой НИС за конкретный небольшой отрезок времени проводит измерения только в одной точке. И если, даже используя несколько НИС, можно получить на какой-то обширной акватории десятки таких точек, то состыковать их данные, полученные зачастую в разное время, бывает порой весьма затруднительно. Как показал опыт обработки информации с первых метеорологических ИСЗ, в этом случае на помощь океанологам могут прийти космические методы, которые не только помогают связать в единую картину данные измерений на отдельных НИС, но в ряде случаев дают принципиально новую информацию об океане, недоступную для сбора традиционными методами. По предварительным оценкам, информативность спутниковых систем исследования Земли такова, что она в ряде случаев намного выше традиционных контактных методов. Определение, например, температуры поверхности Мирового океана с использованием только одного океанологического ИСЗ эквивалентно синхронным измерениям на 20 тысяч НИС. Как показали уже первые эксперименты, наблюдение Мирового океана из космоса с помощью ИСЗ и ОКС имеют ряд принципиальных особенностей, делающих их весьма привлекательными для всех ученых, занятых исследованием океана. Во-первых, при наблюдении Земли из космоса даже обычным невооруженным глазом или с помощью специальной аппаратуры можно буквально одним взглядом окинуть огромную площадь. Если при полете КА по низким околоземным орбитам одним взглядом можно окинуть площадь в несколько десятков или сотен тысяч квадратных километров, то по мере подъема высоты ИСЗ она существенно увеличивается, и для орбиты высотой несколько десятков тысяч километров достигает уже почти половины поверхности земного шара, то есть десятков миллионов квадратных километров. Конечно, детали земной поверхности хорошо различимы только в подспутниковой точке, в надире или вблизи нее, поскольку при наблюдении областей, лежащих у линии горизонта, Очень велики геометрические искажения и резко возрастает мешающее наблюдение влияние атмосферы. Но если даже ограничиться углами 45-60 градусов относительно вертикали, то все равно наблюдаемые из космоса площади поверхности Земли будут достаточно велики.